Глава 35. Снова побег. Я открыла глаза, и новый день прикоснулся к каждой клеточке моей кожи. Моя голова покоилась на плече пижона. Хотя, какой он пижон? На плече Дениса. Он мирно спал. А я вновь сомкнула веки и наслаждалась ровным дыханием моего первого мужчины под своей щекой. Вот значит, каково это – стать женщиной. Чувствовать себя такой желанной. А что еще слаще? Самой желать. Хотеть. Наслаждаться. Я чуть сильнее вжалась в теперь такое родное плечо. Я прокручивала перед глазами сцены минувшей ночи. И от этого внизу живота снова подхватывало желание. Мысли ушли назад. К началу дня, потом в предыдущий день. Обратились к минувшей неделе. «Мы все знаем вашу репутацию, Денис». Вдруг зачем-то всплыли слова Нины. «А Вика что говорила? Сколько раз в год у Нечаева новая подружка? Или в месяц?» Я открыла глаза. «Да». Мне и правда было хорошо. Но скольким до меня еще? А что горше, скольким после? Я уж точно не последняя в пижоновском послужном списке. Наоборот, вон как все получилось. Я столько кричала, что-то типа «я не такая». А в итоге оказалось в его постели. Причем, почему мне кажется, что он был уверен, что так и будет? Может, даже поспорил с кем-нибудь? Хотя не, это вряд ли. У него друзей нет, с кем ему спорить? Я потихоньку выбралась из объятий пижона. Хотелось понежиться еще хоть пару мгновений. Но я взяла себя в руки. Нельзя расслабляться. И прошла в ванну. Закрыла дверь и осмотрела себя. Хм, странно. Ведь ничего не изменилось. Но почему я ощущаю себя и свое тело совершенно иначе? Я повела бедрами. Вау! Я засмотрелась на свое отражение, будто знакомясь с собой. Я раскинула руки и гипсом по двери, хрясь! Та же грудь, талия, бедра. Но я впервые чувствую их и вижу абсолютно по-другому. Более того, они мне нравятся. Невероятно! Никогда не думала, что буду кайфовать от собственного тела. Тонкая талия, грудь, которую хочется трогать. Что я и сделала. А сосок игриво проскочил между пальцами. Я снова сделала плавное движение бедрами, и сразу между ног это ощущение. Ожог, волна, желание. Так, это еще что? Сама на себя теперь буду возбуждаться? Я прыснула, представив это. Почистила зубы, умылась. Уже такая знакомая обстановка в ванной у пижона. Знаешь, где что лежит. Как все быстро завертелось. Так же быстро и закончится. Нечего ждать, пока он меня сам бросит. Сыграем на опережение. Я уже представила, как говорю ему что-то типа «Спасибо за эту ночь. Это было супер, но больше повторять не будем». Или «Ты все-таки не сдержался. Впредь держи себя в руках, и чтобы такого не повторялось». Вооруженная такими заготовками, я вышла из ванны. В кухне пижон уже вовсю что-то делал. На плите шкварчала сковородка, сам он стоял в одних джинсах, демонстрируя в меру накачанное тело. Он обернулся и широко улыбнулся. Я, как ни старалась, тоже не смогла удержаться от улыбки. Еле сдержала желание кинуться ему на шею. Что со мной? Внутри бурлит счастье, и эту волну не утихомирить. Денис подошел ко мне, крепко прижал к себе и прошептал, прижавшись губами к мочке уха. «С добрым утром, Марсель!» Улыбка растворила мое лицо. Я обвела его шею руками, мурлыкая «Доброе утро!» куда-то в его кожу. «Яичница с беконом, как тебе?» Он отстранился и подошел к сковородке. «Класс!» Выдохнула я, все так же не в состоянии вернуть губы в иное положение, кроме улыбки. Иного ответа не ожидалось. Подмигнул он, выключил плиту и направился в ванну. «5 минут и к столу». Едва за ним закрылась дверь, как магия его присутствия начала отпускать. Я вспомнила о своих мыслях и намерениях. Я ведь сейчас расплавлюсь, растекусь от счастья, и что дальше? Через пару дней окажусь в отставке. Увижу его с другой, а он будет думать, что это все в порядке вещей. Решение пришло мгновенно. Я рванула к вещам, выгруженным вчера из багажника. Выудила пижоновский спортивный костюм, напялила на голое тело, сунула ноги в обувь. Пальто, сумка, дверь, замок. Тихо вышла и закрыла за собой дверь. Бежать. Бежать от него! Пока не стало слишком больно. Судорожно тыча пальцами в телефон, я вызывала такси. Благо машина нашлась сразу, за воротами дома. Захлопнула за собой дверцу и выключила телефон. Все. Он не сделает мне больно. Я не дам ему себя в обиду. Денис. Я чистил зубы и задумчиво смотрел на себя в зеркало. Что эта девчонка со мной сделала? Мне хочется постоянно обнимать ее. Я считаю, что обязан защитить ее. От кого? От всего мира. И прежде всего, от себя самого. Готов ли я к отношениям? Она явно не та, с кем можно поиграть и бросить. Она этого не заслуживает. Да я и не хочу ее бросать. Я хочу быть с ней. Смотреть на нее, спать с ней, есть с ней, просыпаться с ней. Слушать ее смех или ее дурацкие детские рассуждения, неважно. Хочу узнать о ней все. Что она думает по поводу фильмов, музыки, книг. Чтобы она стала частью моей жизни. Такая смешная она вышла из ванной, явно напугана, но эти глаза. Эта улыбка, когда она меня увидела. Она искрилась. Рыжая сияющая бестия. Даже когда просто завернута в полотенце. В ее глазах отражается мое счастье. Да, черт возьми, я счастлив. Всегда считая себя абсолютно самодостаточным, я и подумать не мог, как желание оберегать и любить кого-то может сотворить такое чудо внутри меня. Я закончил умываться и вышел из ванной. «Марсель?» Тишина. Куда она подевалась? Я зашел в спальню, в гардеробную. Вернулся на кухню. «Ее нет!» Мелькнула нехорошая мысль, и внутри все похолодело. Я кинулся к своему пиджаку и дрожащей рукой залез во внутренний карман. Нет, все на месте. Кротяра Федди лежит там же, где я оставил его вчера. Но зачем тогда? Зачем ей сбегать? Я был в ванне не больше 5 минут. Я подошел к стулу в гостиной и открыл ноутбук. К нему явно никто не притрагивался. Еще раз зашел в спальню. Телефон лежит на том же месте. Но зачем? «Блин, ты параноик, Нечаев!» Сказал я сам себе вслух. «Конечно, первым делом я буду думать, что девчонка дождалась, пока я расслаблюсь, чтобы украсть у меня какую-нибудь информацию. Хотя на самом деле, сдается мне, все намного проще. Или наоборот, сложнее». Она испугалась. Или даже не знаю, что там этой рыжей могло взбрести в голову. Ясно ведь, что она не подружилась очередной своей какой-то очень важной и высокодуховной мыслью. Гадать бесполезно. Я никогда не смогу придумать то, что смогла себе вообразить она. Я взял телефон и набрал ее номер. Выключила? Да чтоб тебя! Ну вот зачем портить такое утро? Зачем опять эти сцены? Я устала. А ведь только утро, но эта рыжая уже успела меня вымотать, и отнюдь не в постели. Опустился в диван. И что мне делать? Да ничего я не буду делать. Пойду яичницу поем. Вот что я буду делать. Если она ждет, что я буду за ней бегать, не дождется. Я вывалил двойную порцию завтрака себе на тарелку. Нет, ну надо, а? Говорил я сам себе, ковыряя вилкой. Столько счастья в ее глазах! Эти объятия с утра, и на тебе, свалила. Нагло сбежала, даже не попрощавшись. Я кто для нее? Пустое место? Можно молча за 5 минут сбежать и слова не сказав. Я выбросил больше половины содержимого тарелки и пошел одеваться. Самое время съездить в зал. Спорт – лучший друг, когда надо прочистить голову. Я пошарил в гардеробе, но не нашел свой спортивный костюм. Ну, конечно, она же в нем за кольцом ездила. Я пошел к пакету в прихожей. И тут нет. Понятно. В нем усвистело. Вот же ж человек, а? Диор нам не подходит, мы в моем старом костюме сбежим. Я с тобой не прощаюсь, зачем же? Кто ты мне такой? Но возьму твой любимый костюм. Я снова вернулся в гардеробную и натянул джинсы. Взял сумку для зала, Федин гаджет и поехал в офис. Сначала надо до конца разобраться с Юсуповым, а потом уж и спортом займемся. Я ехал, и образ этой рыжей скандалистки не шел из моей головы. Впервые за долгое время, приблизительно с детства, я понял, что чувствую себя обиженным.